Мы сказали, реальность не изменяется. Хорошо, у нас прекрасные автомашины, дома, инфраструктура, и мы обращаемся друг с другом поприветливее, хотя бы снаружи. Но что же тогда изменяется? Утоньшение использования объема нашей внутренней энергии. Так, например, во времена мамонтов эта энергия использовалась самым грубым образом, насилием во всем образе их существования. Чтобы раздобыть пищу, кожу для одежды, мужчина-самец шел на охоту за мамонтами. Его партнерша-самка сидит в пещере с выводком. И вот он приходит с добычей, она готовит мясо на вертеле. За едой следует грубое животное садистское сношение и тревожный сон. А утром опять тот же самый цикл. Использование энергии было весьма и весьма грубым и примитивным, в то время как запас внутренней энергии у них был тот же, что и у нас сейчас. Изменилась только манера использования энергии. Она утоньшилась. Ибо существует как бы лестница в форме пирамиды. Шкала внутренних сил от грубых внизу ко все более тонким вверху. Чем выше, тем тоньше, а на самом верху — вершина, высшая точка, сосредоточение и источник всех сил. Все мироздание построено по такой шкале, что все идет к единству, к которому нам постоянно надо стремиться. Всегда и везде осознавать объективное существование этих двух сил — милость и суровость, правая и левая. В любой ситуации пробуй эти две силы динамически разрешить таким образом, чтобы результирующая была на более высоком уровне, и там приди к единству этих сил. И тогда постепенно настанет момент, когда и все сомнения растворятся. Ведь когда приходит к человеку сомнение? Только лишь когда он берет в рассмотрение слишком большой ломоть создавшейся проблематики. Хочешь что-то решить, но берешь в рассмотрение больше, чем минимальный объем. Поэтому возникают сомнения. Что же делать тогда? Если возникают сомнения, надо прежде всего уменьшить рассматриваемый объем с сохранением всех значимых аспектов, то есть достаточно представляющий существо возникшего вопроса. Данную частную проблематику надо как бы представить в минимально значимой, скажем, самой простой форме, настолько простой, чтобы ты был в состоянии изнутри себя однозначно решить «да» или «нет». То есть представить проблему в такой минимальной форме, которая позволяет дать однозначный ответ «да» или «нет». Еще раз повторяю, возникшую проблематичную ситуацию значимо минимизируй со всеми ее характеристиками, а не просто упрощениями. Это может быть домашняя неуладица, производственная проблема, не имеет значения что. И вот тогда принимай элементарное решение «да» или «нет». Принятие этого решения приводит к состоянию, называемому 50 на 50. Это второе состояние оцениваешь теперь по той же схеме, сокращая рассматриваемый объем до минимально значащей ячейки в сбалансированной раскладке 50 на 50. И тогда можешь принять однозначное решение «да» или «нет», склоняя таким образом чашу весов в сторону принятого решения, либо в «да», либо в «нет». Затем снова и снова сокращаешь объем и уравновешиваешь состояние. Итак, цикл спирально повторяется с углублением и приближением к разрешению проблемы. Имею в виду, что мы находимся покамест лишь в введении книги. Пояснение и изучение этого метода найдешь на своем месте в продолжении самой книги. Но сказанное «человек не должен сомневаться» вовсе не означает, что он должен видеть, ощущать конкретную проблему, например, в розовом, приукрашенном свете, в соотношении, скажем, 80 «за» и 20 «против». 80/20. Такая раскладка, конечно же, никогда не может быть реальностью. Это желаемая, а не реальность. Или же перевернутое этому состояние, когда видишь, ощущаешь конкретную проблему, например, в черном свете, в соотношении, скажем, 80 против и 20 за, 80/20. И такая раскладка, конечно же, никогда не может быть реальностью. И это только желаемое с разрушающим отношением к истинной реальности, а не сама реальность. И вот что должно стать для тебя мнемоническим правилом, знаком. Только те моменты, когда видишь, приводишь себя в состояние видеть, реальность или определенную проблему в соотношении 50/50. Вот это миг или протяженность истинной действительности. То есть не эйфория, не необоснованный преувеличенный оптимизм ниже знания, ниже, скажем, фактов, предпосылок, когда принимаешь желаемое за реальность, а здоровый, обоснованный оптимизм выше знания. Знание, включающее предвидение предпосылок направленности будущего развития явления, проблемы и тому подобное. В самом общем случае это знание общей цели творения и задачи твоего частного исправления в данной инкарнации. То же самое справедливо и для негативного, апатичного отношения к оценке ситуации, проблемы и тому подобное, когда все плохо и нет надежды, нет продвижения, мир становится хуже и так далее. Как я уже говорил, мы не можем безболезненно избегать реальности. Не можем сказать «я все-таки желаю видеть все в розовом свете». Ибо это не реальность, это не только не решит моих проблем, а наоборот, только добавит. У Фрейда была пациентка, которая постоянно находилась в блаженном состоянии ожидания принца на белом коне. Родственники девушки пришли к психиатру, чтобы тот выявил ее из этого состояния в реальность. После проведения с ней нескольких сеансов он сказал: «Нет, пусть лучше останется в своем болезненном воображении и мечтах, чем возвратиться в реальность и станет ощущать в ней муки отчаяния». В этом мире все построено на этом принципе. Дабы заглушить боль, работу по разрешению проблем по принципу 50/50. В кабале же непозволительно заменять истину на воображаемое, на мечты и даже из самых лучших побуждений категории ниже знания, вроде игр в «берешь максом» — границу между материальным и духовным мирами вкупе со всеми, построим мировое групповое кли, государство кабалы вне меня и тому подобное. Нет, максом можно перейти только в одиночку, один на один с прямым светом. Построить можно только собственное мировое кли. Мировое кли от слова «олам» — мир, то есть индивидуальное кли в соответствии с законами мироздания. По принципу «человек» — это мир в миниатюре. А государство кабалы строишь каждый миг, каждый день, дабы управлять своим собственным телом, чтобы все органы тела, доверенное тебе государство, стали работать на отдачу. Никак не избежишь реальности работы над своими собственными килим. Только это приводит человека к истинной реальности динамической умиротворенности по принципу 50/50. И это потому, что человек помещен сюда на Землю с ясным позиционированием таким образом, чтобы в любом своем состоянии мог располагать свободным выбором. Только индивидуальному человеку дано право свободного выбора. Что означает свободный выбор? Как может человек проявить свободный выбор? Только из состояния 50/50. Когда я решаю из этого состояния что-либо сделать или не сделать, да или нет, тогда лишь я могу сделать свободный выбор, и тогда у меня не будет сомнений. Может быть, это покажется трудным и непонятным, но это как раз просто. Кабала гениально проста, но надо научить себя определенным внутренним установкам.